Студия «Ардис» представляет лучшие аудиокниги по истории, философии, психологии и бизнесу. Подробную информацию об аудиокнигах студии «Ардис» смотрите на сайте www.ardisbook.ru.